Глава 15. Не могём, а могем. Вчерашний день так меня вымотал, что по будильнику я проснулся, можно сказать, не приходя в сознание. Слетел с кровати, но вместо своей привычной одежды обнаружил дурацкие шорты и рашгард. «Рома, ты прикалываешься?» — прохрипел я, держа вещи перед собой. Клык замер, продев в штанину одну ногу. «Чего? Какие ароматы?» Я пристально посмотрел на него, не понимая, чего он хочет. Рома также косился на меня. Вчерашние события понеслись в памяти в обратной последовательности. Перемотка остановилась на моменте, когда Хасан предлагал переодеться в это. «Терпеть понял». Я хотел сказать «теперь понял», но язык выдал другую словесную конструкцию. И до меня дошло, что на весь сегодняшний день я стал худшим в мире оратором. Плюс поменялся на минус, и мне придется весь день молчать. Клык таращился непонимающе. Я махнул рукой и брякнул уже по пути в душ. «Бери не в голову! Фьють, фьють, мать твоють!» В спину донесся хохот Клыка. «А куда брать-то?» В душе думалось о том, что пока я футболист второй лиги, мой сегодняшний дебаф вряд ли доставит много проблем. Просто молчи весь день, и все будет хорошо. А если бы завтра у меня было какое-нибудь интервью, или предстояло границу пересекать, чтобы в чемпионате участвовать? С какой целью направляетесь? В футбол рыгать. Вслух произнес я, собираясь сказать, конечно же, играть, и добавил: «Долабанная косыноячая». Когда вернулся в комнату, Клык смотрел на меня с тревогой. Он так озаботился моим состоянием, что даже про телефон забыл. «Саня, с тобой все хорошо? Или ты прикалываешься?» Я помотал головой и по слогам сказал: «Лис, ток, руч, к», и показал, будто пишу в воздухе. Можно, конечно, и сообщениями общаться, но мне предстоит контактировать не только с Клыком, потому придется носить с собой тетрадку и ручку, иначе не поймут. У Клыка нашлись два листа формата А4 и карандаш, изгрызенный сверху. Я написал: «Помнишь, я вчера говорил, что если перенапрягусь, со мной на следующий день может быть что угодно, кивни». Клык прочел, кивнул. Я продолжил: «Сегодня весь день у меня будет заплетаться язык, я не прикалываюсь, просто не могу говорить нормально». «Ну, тогда понятно», — сказал он и улыбнулся. «Скажи что-нибудь еще, ржачно выходит». Ухмыльнувшись, я покачал головой. Он задумался о чем-то своем, что-то себе вообразил и начал хохотать, складываясь пополам и притопывая. «Ха-ха-ха, надо ми... ха-ха, микроба попросить сыграть, чтобы ты спел. Ха-ха-ха, ладно, все, пойдем в столовку». Микроб и Мика, у которого распухло лицо, уже были на месте. Первый расправился со своей запеканкой и намазывал масло на хлеб. Второй же ел медленно. Видимо, ему было больно раскрывать рот. Мы с Клыком заняли свои места. Мика протянул руку, крепко сжал мою ладонь и прошептал, воровато оглядываясь: «Спасибо. Я только сейчас понял, что если бы не ты, греть бы нам нары. Как ты узнал про облаву?» «Ага», — уронил микроб, прожевав. «Не верится, что все обошлось». Я пожал плечами. Мика продолжил: «Ты вообще красава. Этот черт накачанный нас 100 пудов в тюрячку упечь хотел. Но не смог. Ты его уболтал, да?» «Да», — кивнул я и принялся есть. Мика не умолкал, тараторил и тараторил, вызывал меня на диалог. Наконец я не выдержал, глянул на Клыка и жестами попросил его объяснить, что я сегодня не собеседник. «Ты чё, онемел?» — удивился Мика. «Не», — улыбаясь, объяснил Клык. «Он вчера так перепсиховал и перенапрягся, что сегодня у него язык заплетается. Говорит, и ничего непонятно получается, но смешно». «Правда?» — не поверил микроб. «Ага», — закивал Клык. «Саня, скажи что-нибудь». «Жрайте подать?» Микроб и Мика переглянулись. Мика решил проверить, не разыгрываем ли мы его. «Скажи, Карл у Клары украл кораллы?» Мне самому стало интересно, что получится, и я выдал: «Клал на Кралу Урал». «Ха-ха-ха», — разразился Клык, который оказался дурносмехом. «Скажи, кушать подано», — прищурился Мика. «Кушать подано», — проговорил я по слогам и сказал быстро: «Пушать кодано». «Ха-ха-ха», — захохотали парни и разом притихли, уставились мне за левое плечо. Я хотел пошутить, что они увидели там черта, обернулся и понял, что таки да, черта. Причем черт Киря подошел к столику, где завтракали Жека и Игнат, что-то им сказал, и лица у них вытянулись. Затем Кирюхин взглядом отыскал наш столик и направился в нашу сторону. Его сосредоточенный вид не сулил ничего хорошего. Я отвернулся, уверенный, что он идет именно к нам и точно не несет приятные вести. Будет отчитывать за то, что вчера поздно явились? «Так мы совершеннолетние. К тому же сейчас все на местах, без перегара. Правда, Мика слегка поврежден». «Доброе утро, Виктор Иванович!» Улыбаясь во весь рот, довольно искренне проговорил микроб. Остальные закивали. Мика склонился над тарелкой, готовой к выволочке за разбитое лицо. «Приятного аппетита!» – проговорил Киря без интонации. «Через 15 минут жду вас в тренерской». Не дождавшись встречного вопроса, он развернулся и ушел, а я не успел понять, чего он сейчас хочет больше всего на свете. «Зачем нам к нему?» – насторожился микроб. «Видели, он и к Жеке подходил, неужели вынюхал как-то?» «Не», – качнул головой Мика. «Как? Нечего ему нам предъявить, да?» «Да», – сказал я. «Значит, и нам бояться нечего, так?» Я сделал бутерброды из хлеба и половинок яиц, съел один, и тут к нам подошли Жека и Игнат. Первый спросил. «Чего он хотел?» «Киря-то», — уточнил микроб, — «к себе позвал». «Стариков не звал, только нас», — поделился опасениями Игнат. «Это настораживает». Хотелось сказать, что надо пойти и послушать, чего он хочет, но вместо этого я запихнул в рот второй бутерброд и принялся жевать. Можно было у Саныча спросить, но он сидел за тренерским столиком вместе с врачихой. Не знаю, ее ли это заслуга, но кормить нас стали значительно лучше и питательней. В рационе увеличилось количество так необходимого нам белка. В условленное время мы всей толпой собрались под дверью тренерской. Перекрестившись, Погосян постучал и отошел, пропуская нас вперед. Я вошел первым, следом за мной все остальные. Киря, стоящий возле магнитно-маркерной доски, кивнул нам на рядок стульев и спросил, пока мы устраивались. «Погосян, что у тебя с лицом?» Мика потупился, не зная, что отвечать. Подумав немного, сказал. «Упал». Киря недобро усмехнулся. Помолчал немного, нагнетая напряжение. У меня аж плечи свело. «Вы все помогали ему падать? Или поддерживали, но не удержали?» Никто не ответил. Все ждали, гадая, к чему он клонит. «Не надо делать из меня дурака, хорошо?» Проговорил он ласково, как маньяк, поймавший жертву и уговаривающий ее больше не убегать. А потом как бахнет ладонью по столу. 28 дней!» Он грязно выругался, перебрав наших родственников и высказавшись о наших мозгах, нетрадиционно ориентированных. «Неужели так сложно быть людьми всего лишь 28 дней, а? Догадываетесь, о чем я?» Мы хранили молчание. Я вынужденно, остальные, чтобы не злить его еще больше. «Сегодня утром позвонили из милиции, перечислили ваши фамилии. Попросили передать, чтобы вы забрали из отделения свои вещи. Что это за номер? В какое дерьмо вы опять влипли?» «Тишкин, воропай!» Он покачал головой. «Это не футбольная команда, а какая-то ОПГ. Банда «Черная кошка», мать вашу!» Парни продолжали молчать, а я зубами скрипел от злости. Но говорить мне было категорически нельзя. Микроб засопел возмущенно и не стерпел. Расправил плечи, шагнул вперед и выпалил. «Они нам благодарность не объявили?» Киря подавился словами, которые хотел сказать. Вытаращился на микроба, покраснел. «Благодарность?» «Мы поучаствовали в операции по борьбе с организованной преступностью. Зря вы не поинтересовались, во что именно мы влипли». «А мне плевать», — прищурился Киря. «Условие было не нарушать дисциплину». «Мы ее и не нарушили», — не унимался микроб и был полностью прав. «У нас выходной? Да. Мы совершеннолетние? Да. Значит, вольны делать, что захотим. Мы не пили и не употребляли, не делали ничего противозаконного и утром готовы к тренировке. Что не так?» «Мы же не в детском саду», — поддакнул Игнат. «А мне насрать!» Киря опять припечатал пятерню к столу, но теперь слабее. «Ваша выходка о чем говорит? Что вы наплевали на риски, а значит и на свою карьеру, и мне это очень, очень не нравится!» Я считал его главное желание. Он хотел домой, потому что ему надоело тут нас нянчить. Но хоть выгонять не хочет, и на том спасибо. Если чисто юридически, то микроб прав. Мы вольны делать что угодно в свой выходной, но и Киря не ерунду порит. Мы пренебрегли рисками и влезли в авантюру. Подробностей-то он не знает, и знать их ему незачем. Подумав немного, Кирюхин смягчился и сказал. «Не знаю, что вам надо забрать, заберете в свободное время. Это завтрак, обед или ужин. Пропуск тренировки повлечет за собой исключение, все поняли?» Мы закивали, хотя лично я не понял, будет ли иметь последствия этот разговор. Если бы Киря собрался нас выгнать, сказал бы. Или хочет решение придержать, потому что иначе оставшиеся 3 дня мы будем делать, что хотим, и разлагать дисциплину? Ну тогда идите. Дружной толпой мы вывалились в коридор, где я на миг забыл о косноязычии и предложил. Разобьемся на тройки, кто-то поедет за документами вместо обеда, кто-то вместо ужина, оставшиеся забирают еду. Клык поджал губы и покраснел, в итоге не выдержал, захохотал. «Потому что я блеял несуразицу, тогда как самому казалось, что все в порядке». «Вместит обед! Ха-ха-ха! Вместит ужин! Жаль, не записал! Вы не удивляетесь, у него после вчерашнего язык заплетается!» «Да он гонит!» — не поверил Жека. «Так и есть, зуб! Клык даю!» — подтвердил Ромка. «Что-то ты сегодня разговорчивый», — заметил Игнат. «И в телефон не тупишь. Заболел?» «Пытаюсь завязать», — улыбнулся Клыков и обратился ко мне. «Так что ты, Саня, сказать хотел?» Я достал лист бумаги и изложил мысль письменно, добавив, что в первой тройке поедем я, Клыков и Микроб. Остальные заберут причитающийся нам обед в номера. «А чё это я вместо ужина поеду?» — возмутился Погосян, читая мою запись. «Я вместо обеда хочу». «Ты как маленький», — проворчал Микроб. «Езжай вместо меня, хрен с тобой». В коридор ввалилась гудящая толпа основного состава. Все смолкли, увидев нас, и на лицах футболистов проступила неприязнь. «Что вы там задумали?» — прогудел основной вратарь Кониченко. Поравнявшись со мной, попытался вырвать лист, но я вовремя отдернул руку. «Схемы рисуете? Ну-ну, все равно не поможет», — улыбнулся он. «Тот ваш выигрыш — случайность». «Если так», — буркнул Микроб, — «значит, правда, что тогда на всю команду напал понос?» Мика захохотал. Получил предложение разукрасить вторую щеку, но это ему лишь придало дерзости. «Сегодня у вас понос начнется», — осклабился конь. «Прямо на поле, ха-ха». Они прошествовали мимо с такой уверенностью, что мне подумалось, а не подсыпали ли нам чего в еду. Да нет, не должны, такое им с рук не сойдет. После были тренировки плечом к плечу с конем. Я молчал, он агрессии тоже не выказывал. Слабительное действовать не начинало. Шпала лишь единожды сделал мне замечание и даже похвалил в конце тренировки и поставил в пример коню и Рашидову. «Вот, смотрите, без малого месяца какой прогресс, а вы все на месте топчетесь». Симпатии коллег мне его реплика не прибавила, но похвалу Шпалы я счёл добрым знаком. Он был непредвзятым, если ругает, значит заслужил, а уж если на похвалу расщедрился. Тренировка длилась 2 часа. Сразу после нее Киря погнал нас на часовую пробежку, а потом у нас был обед и час заслуженного отдыха, то есть 2 свободных часа. Вместе с Клыком и Погосяном мы приняли душ и вызвали такси, заняв немного денег у Матвеича. По пути в отделение я узнал улицу, на которой расположена Чебуречная, но ехали мы с другой стороны, где на частном доме красовалась вывеска «Клуб единоборств». Интересно, прикрыли ли Чебуреку? Впрочем, неважно. В отделении, слава богу, много говорить не пришлось. Мы еще раз подтвердили показания, расписались, что получили личные вещи, изъятые при обыске. Я проверил заначку, спрятанную в чехле мобильного. Все было на месте. Погосян, сияя как медный пятак, нацепил золотую цепь, взятую Хасаном в заложнице. На все ушло минут 15, и на той же машине мы отправились во свояси. Мир заиграл другими красками. Может, тому причиной восстановленная справедливость, а может, бессовестно солнечный день, пробуждающий в душе весну и заставляющий хотеть странного. У нас осталось больше часа, и я, доплатив таксисту, попросил его сделать круг по центру Евпатории. Город открылся по-новому. Странной формы каменные дома на стыках извилистых улочек, золотистые в солнечных лучах стены, черепичные крыши такие старые, что кое-где поселилась трава, окошки со ставнями, расположенные над самой землей. Булыжные улицы такие узкие, что двум машинам не разъехаться. Все миниатюрное, чистое, выдержанное в едином стиле и ни одной высотки поблизости. Так и кажется, что вот-вот машины исчезнут, и появится караим, ведущий осла, навьюченного кувшинами с вином или с молоком, не суть. На периферии высоток сколько угодно, но и они не панельные, а эстетичные белые, типа сталинских в Москве, со шпилями, башенками, флюгерами и фигурными балконами. Центр остался старинным, словно материализованным с какой-то гравюры. Вовсе не таким показался город, когда мы прибыли на вокзал. Вернее, его душа. У Евпатории она точно женская и точно находится не на вокзале. На обед мы не успели. Переоделись и сразу же отправились на поле. На полпути я сообразил, что оставил телефон на подушке, вернулся за ним, а когда собрался выходить из спальни, услышал голоса в пустом коридоре, недовольный и громкий Кирюхина, тихий извиняющийся Сан Саныча. Сказав что-то невнятное, Кирюхин Саныча обматерил, так зычно и разборчиво, что аж стены задрожали и покраснели. «Ты тренер, ты должен их строить, а не зады им подтирать. Не справляешься, Саня». В этот момент Киря, наверное, укоризненно покачал головой. «В бане они, да-да. Вот какого хрена ты их прикрываешь? Такое надо пресекать, а не поощрять». Саня что-то возразил, и Киря продолжил. «Ты мне приятель, ты тренер, тебя уважать должны. Твоя функция — предотвращать чрезвычайные ситуации, а не покрывать. Так они тебе на голову сядут. Да уже сели, творят, что хотят». «Только слепой будет отрицать прогресс команды», — сказал Демитко уже под моей дверью. «А толку, когда они у тебя или сядут, или поубиваются, или на матч с перегаром придут и будут ползать, как мухи?» «Не утрируйте, ничего страшного не случилось». «Ты так считаешь?» В голосе Кири было столько желчи, что у меня во рту стало горько. «Посмотрим, как они у тебя игру проведут». Голоса и шаги отдалились, и я перестал различать сперва реплики, потом слова. Стало обидно за Саныча. Он не только товарищ, но и отличный тренер, болеющий за свою команду. В этом Кире не прав. И назло Кире, вопреки его предвзятости, хотелось выиграть, чтобы доказать и себе, и ему, и коню, задирающему нос, что мы команда, и пусть подотрутся. Футболисты расположились на поле, разбившись на уже привычные три команды, собравшиеся вокруг своих тренеров. Сан Саныч бодрился, но получалось у него с трудом. От него буквально фонило неудовлетворенностью. И больше всего ему хотелось дать в рыло Кирюхину и уволиться. Что же он ему наговорил? А мне хотелось его подбодрить, сказать, что он лучший тренер в мире, но я не мог, потому что моя белиберда сейчас не рассмешит, а подольет масло в огонь. Единственное, как мы можем его поддержать — выиграть. Похоже, остальные это тоже понимали. Глаза горели решимостью, подбородки были вздернуты. Саныч жестом подозвал нас к себе, чтобы сказать: «Так, мужики». Он поиграл желваками, нахмурился, подбирая слова. «Короче, сами знаете, что да как». Мы знали, но хотелось деталей. Я даже открыл рот, чтобы напомнить Санычу, что он здесь тренер, но вспомнил, что сегодня мне лучше молчать. Однако, похоже, Демитко и сам прекрасно знал о своих обязанностях. «Или забыли? Тогда напомню. Обороняется вся команда, кроме Матвеева, когда без мяча ближе к нему тройка Погосян, Воропай, Тишкин. Задача — создавать давление и отрезать, перехватывать и рвать вперед. Они будут ждать, что мы начнем забрасывать на Матвеева. Но даю добро на вольное плавание. Слышали, Хатеев, Ронюков? Вы, тройка полузащий, убегаете сами или отправляете на ход друг другу». Он посмотрел на меня. «Саня, в последнем матче ты здорово сыграл последнего защитника. Сегодня попробуем эту тему развить. Когда мы с мячом, тройка центральных защий, Дрозд, Тан и Клыков поднимаются. Сзади остается один Саня. Вопросы?» На наших защитников было любо-дорого смотреть, ибо светились они, как новенький самовар. Саныч, который за попытку перейти за центр поля или обвести соперника, давал им такой втык, что уши вяли у всей команды, официально разрешил идти вперед, при том, что раньше даже при угловых запрещал пересекать центральную линию. «Ох, покатаем сегодня!» В предвкушении потер ладони вообще-то нападающий, но по воле тренера защитник Дрозд. Колесо и Клык довольными возгласами подтвердили, что одобряют энтузиазм Дятла. Я же не сводил глаз с Сан Саныча, который бросал меня под танки. Убежит тройка защитников, обрежется, и привет, Саня. Получай один, а то и два на одного, а потом вынимай. Но расстроиться не успел. «Основа и балласт!» — зычно проревел Киря. «Ваш матч первый. Сейчас поглядим, кто в выходной режим нарушал и водку пьянствовал, а кто тренера уважает».